Вот жизнь бессмысленна, да? Но только пока смерть не придаст ей законченность, а стало быть, и смысл. Маякова духа кверху брюхом, третьи сутки ожидать сумерки. Думы мои слуги, рука буры у пруда, дымят трубы на бум рандом, дом труда, рифма хоум, it's my home, хоми. Пойми, что мы в коме, no, no, no, no comments. House of the house, это дау, ничего не дало. Дау, дау, дау, дау, дау, уж так уж и пропало сияние вечного дауна, как существование буддистов в тамбуре. Там, там, там, тамбури, там, грамм бери. Крайне мало, пустота каннибалов, флора и фауна с хлором и фтором. Ебало какое-то, сусыка быстро помелькала, выставка ебальников уничтожала. Так все, искорка сознания ускользнула из внимания. Издевательски раздевалка для неопределившихся с гендером, чуть глубже уровня андера. Ебана ебеня, не прибедняйся емеля, вокруг колени это все твое подземелье. Целевой сомелье с похмелья, никаких реальных совпадений. В самом деле фантасмагория в борделе. Вьёшь короля Алёшка, ещё налей пару поварёшек мне. Хуй ты таёшный, только что был один, а вот и не вдвоём уже. Это звуки из влажных пролежней, и есть в словарном запасе слова понежней. Но так надёжней смысл сам себя продолжит. Смысл всё же тот же, космический серфинг, стёртый, упёртый.